эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 марта 2019 года. И в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, ведущий и главный редактор Народного славянского радио, и уже вам хорошо известный Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей! Здравия всем! И мы сегодня затрагиваем тему, о которой мало кто говорит. Нет, вообще-то о ней говорят, но говорят как-то вот странно. Воспитание, образование, наука в родовом обществе. И вот мне бы хотелось эту тему так развернуть, чтобы стало понятно, почему именно в родовом обществе, и что же такое воспитание, что же такое образование и наука, исходя из наших представлений древних, родных, а не тех, которые нам навязывают академики, имеющие какие-то свои образовательные основы из западных мест образования. Вот, пожалуйста, передаю тебе микрофон. Начинай. Еще раз здравия всем. И сегодня мы будем говорить об образовании, воспитании и науке в родовом обществе. Чтобы сразу поставить все точки над «и», скажем, что есть естественный глобальный процесс, в котором мы все участвуем, и в этом процессе мы составляем все единый организм. Назвать его можно по-разному. Можно назвать как техносоциоорганизм. Можно назвать как всемирная общественность. Но у этой сущности, которая состоит именно из нас, есть душа, которая состоит из наших душ. Есть организм, который тоже состоит из наших организмов. И вот развитие этой сущности с душой, с организмом, оно имеет свои законы. Чем-то похожие на законы всех организмов, чем-то не похожие на нее, на них. И именно это определяет развитие человеческого общества. То, какие знания будут нужны, то, как каждый человек будет вносить свой вклад в общий вклад. Потому что человек рождается в роду. А рождается не одномоментно. Вот он появился на свет, и все. А мы рождаем его каждым своим поступком. И каждый наш родич, он составляет наш род. И вот наш род – это нечто отдельное. То, что воспитывает своих родичей. Все, что вокруг рода, это все нехорошее слово «чужое». По-русски еще было «чудное», потому что все другие люди не нашего рода, они назывались «чудью». Отношение было разное. От такого сильно нехорошего слова «чужие» до слова «чудные», какие-то не такие. Но основа воспитания каждого человека закладывалась именно своим родом. И душа, организм, дела, хозяйство каждого человека, они составляли вот такую малую родину. Сегодня эти рода практически разрушены. И мы составили уже даже не государство. Государства как таковые уже не сдерживают ни перемещения людей, ни образования. все больше становится людей, которые владеют несколькими языками. Некоторые из них живут в разных странах. Интернет вообще объединил все. В большинстве случаев не нужно стало знать язык. Есть автоматические переводчики. И то, что раньше скрывали и было совершенно секретно, сегодня можно спокойно найти в интернете даже не рассекретенные документы. Практически на любой вопрос уже есть какой-то ответ. И, конечно, государство еще определяет ту политику, которую оно ведет по отношению к своим людям. Оно определяет те школы, которые так или иначе воспитывают подрастающее поколение. Ну и не только его. Оно определяет то культурно-массовое производство, в котором мы все существуем. На нас, на всех оказывается какое-то продуманное культурно-массовое воздействие. Поэтому ни для кого не секрет, что 90% всего, что мы мыслим, делаем, это мысли других людей. И если раньше они фильтровались через рот, проходили, то сегодня вся система образования, воспитания, получения навыков, все, что человек видит, слышит, это и есть продуманное воздействие на него со стороны каких-то группировок, тех, которым он нужен. И вот это воздействие, оно и формирует такого человека, который нужен. Школа только часть всего этого формирования. Ну, в нашей стране, наверное, учитель на сегодняшний день больше запуган, чем он является творцом. Процесс творчества вообще как-то ушел на второй план, он ограничен. После того, как появился интернет, я вообще с умилением думал, что сейчас откроются все знания, которые есть, и их можно будет свободно добывать. Переведут книги, снимут фильмы о тех хороших вещах, классика, так сказать, мировой мысли, то, что уже написано. Но так получается, что ничего этого нет, а вот огромная волна того, что направлено на низменные инстинкты, она существует в огромном количестве. Человек прежде всего формирует свою душу. И вся научная картина говорит о том, что все мертвое. Вселенная мертвая, атом мертвый. Когда открыли клетки, считали, что клетки мертвые. Только когда стали изучать непосредственные процессы, которые происходят в клетках, ну, решили, ну да, вроде как немножко живые, но непонятно тут. Когда мы видим, что клетки добровольно какие-то бросаются на врагов, когда, допустим, происходит инфицирование организма, а какие-то не бросаются, и мы видим, что они ведут себя точно так же, как ведут себя люди. Для того, чтобы существовал человек, для того, чтобы он ходил, думал, чувствовал, есть специальные клетки. И все они каким-то образом передают сигналы в центр, где они обрабатываются, сравниваются. Если мы посмотрим на такой организм, как клетка, то он тоже обладает своей жизнью. И мы можем предположить, что где-то внутри него есть своя душа. И у каждого организма есть свое сознание. Можем ли мы предположить, что, допустим, у лося или у волка нет сознания? Нет, не можем. Можем ли мы предположить, что у клетки нет сознания? Судя по тому поведению, которое описывают физиологи, клетка довольно хорошо сознает, что она делает. Когда ей нужно уходить от столкновения, когда ей нужно, наоборот, нападать. И точно так же, как для человека важны клетки, для клетки важны молекулы. Она вбирает в себя вещества, синтезирует их и образует из них свое тело, свой организм. Если мы посмотрим, как существует атом, то мы точно так же увидим, что атом меняет свои свойства. При смене свойств он перестает с какими-то атомами контактировать. Каким-то, наоборот, с какими-то начинает контактировать. И когда мы смотрим единство всех организмов, мы видим, что самым основным, самым главным является то, к чему мы стремимся. Вот то, к чему мы стремимся, это основа. Это то, что закладывает в нас саму ось, стержень человека. Если человек не имеет стержня или этот стержень рыхлый, то он обычно ни к чему и не стремится. Ну или, по крайней мере, не может стоять свою позицию. Ему не все так интересно. И мы говорим, что у него нет стержня. То, вокруг чего развивается все остальное. Вот этот стержень есть у каждого организма. У нашей галактики это вот то ядро, то та черная дыра, которая есть внутри галактики. У атома это тоже то, на что нанизано его ядро. У клетки это ядро. Вот у каждого организма есть, ну, по научным названиям, еще даже внутри ядра вот такая игла, как говорят в народных сказках. И эта игла и определяет, это ось, определяет самого человека. И как раз в процессе воспитания и обучения сегодня этой оси уделяется, ну, очень мало внимания. И мы как родители, и учителя, может быть, где-то это еще происходит в каких-то кружках, в спортивных секциях, но то, как уделялось это внимание в родовом обществе, на сегодняшний день отсутствует. Этого практически нет. Ось, она дает общее притяжение нас к чему-то. Мы почему-то обращаем на это внимание и почему-то это хотим. Вторая вещь – это наш дух, наша заряженность на что-то. Если мы это хотим, и если мы это хотим страстно, то есть с чувством, то мы начинаем к этому стремиться. И третье – это как мы понимаем это. То есть мы можем что-то хотеть и можем даже иметь достаточно энергии и сил, чтобы этим делом заниматься, но мы можем плохо представлять себе, плохо осознавать, что это такое. И вот само понимание этих вещей – это тоже важная вещь. И когда мы осознаем, как мы воспитываем подрастающее поколение, потому что учитель каждый из нас, школа стала таким местом преподавания. И учитель немножко стал преподавателем. и невоспитание того, на что обращать внимание, невоспитание духа человека, невоспитание понимания, когда не просто нужно уметь вычислить что-то, применить формулу, запомнить, как это делается. То есть то, что мы подразумеваем как наука, или навык, или умение, или ум. Вот это чисто технические способы применения этого всего. А понимание, чувствование, как это происходит, это, наверное, основной момент. И он основной момент у всех. Он основной момент у животных. Он основной момент у тех же клеток, у тех же атомов. Все к чему-то стремятся. Все где-то рождаются, где-то воспитываются и к чему-то стремятся. И вот каждый из нас сегодня образует огромный организм, который живет по всей Земле, который воздействует на эту Землю, уже воздействует на какие-то космические объекты. И этот организм выступает как нечто единое. И если он причинит вред Земле, то, скорее всего, Земле будет все равно. Она не будет разбирать, какая клеточка полезна была, какая клеточка была вредна. Достанется всем. Точно так же, как если этот организм причинит боль космосу, еще чему-то. И этот организм связан со всем миром только через нас. Вот Земля образует атомы. Атомы образуют молекулы. Молекулы образуют клеточки. Клеточки образуют наши организмы. И наши человеческие организмы, они образуют вот эту социотехноорганизм. И если мы его не наполним своей душой, то другой души у него не будет. Она не появляется ниоткуда. Это будет такой злобный механизм по освоению, а точнее сказать, пожиранию того, до чего он дотянется. Земли, Луны, Марса. Все, до чего дотянутся его щупальцы, его технические изделия, его машины, механизмы, все он будет обращать себе на пользу. Если же мы его наполним, прежде всего, любовью, пониманием, заботой обо всем, с чем он сталкивается, тогда он будет другим. Когда мы уничтожили род, а он практически уничтожен на сегодняшний день, то мы уничтожили и живую связь человека с природой. Человек перестал напитываться природной энергией, природной пищей. Человек перестал быть как часть природы. Он вышел из этого состояния. И значит, для природы, для Земли, для мира он стал немножко чужой. Но это такое грубое понятие. Может быть, он стал чудной. Может быть, он стал чудесный. И этот мир нас еще воспринимает как своего родича. Но только до тех пор, пока мы не пошли на него войной. Как только мы начинаем идти на него войной, так и этот мир начинает нас ущемлять. Ущемлять всеми своими способами. Точно так же, как когда мы приходим куда-нибудь в лес, и мы взаимодействуем с лесом плохо, то лес потихоньку запоминает нас. и будет приносить нам какие-то сюрпризы. Самая основная вещь, которую мы создаем, когда создаем вот этот большой техносоциоорганизм, это язык общения с этим организмом. Вообще человек характеризуется тем, что он понимает, что он делает, и делает то, что он понимает. Вот когда это совмещается, тогда человек действует осознанно. Когда этого нет, то он действует как часть чьего-то сознания. Когда мы сегодня производим обучение, пытаемся развивать науку или навык освоения мира, воспроизводим какие-то умения, основой понимания того, что мы делаем, является язык. Основой нашего взаимодействия, основой взаимодействия нас и природы, основой взаимодействия нас и вот этого социоорганизма. И язык – одно из важнейших вещей, именно понимание того, что происходит. И когда этот язык становится нам непонятен, а на сегодняшний день, допустим, мне непонятно многое. Огромное большинство написанных книг, то, что говорят посредством массовой информации. Если пытаться разобрать самую простую речь, которая будет состоять из двухминутного ролика, на это уйдет, наверное, полчаса. Мы должны будем осознать каждое слово. Потому что непонятое в разговоре одно слово может быть не понят весь разговор. И мы потихоньку понимаем, что понятные и чувствуемые слова, они из нашего лексикона уходят. Уходят полностью. Если раньше в роду или в родовом языке более 90 слов были понятны и доступны для чувствования, то сегодня для ребенка в лучшем случае 60-70% понятно. А значит, третий языка непонятно. И ребенок не понимает, чего от него хотят. И вот этот мертвый язык, когда мы вычленяем только действия или только важные фразы, как мы должны ответить. Не понять, не прочувствовать, а просто ответить. Он делает из нас всех вот таких вот роботов. И весь этот огромный организм из всех стран, из всех людей, он становится роботизированным. Он становится таким организмом, в который не вложена душа. То есть он становится таким монстром, механическим монстром. Потому что любой организм, в который душа не вложена, попадает в зависимость от других организмов, от других органов. И когда мы не воспитываем в том поколении, которое подрастает, вкладывать душу, то потихоньку все это и приводит к тому, что весь вот этот огромный организм, он захватывается отдельными группами, группировками, которые подбирают себе людей, которые, в общем, и пытаются спрятать ту душу, которая вкладывается в него, под какими-то дополнительными оболочками. Что нужно делать? Во-первых, один из самых главных вопросов – это вот люди, которые учат наших детей. Это кто? Это обслуга, это какие-то начальники, это друзья или это родные люди.

А это все резонансы внутри нас. Те резонансы, которые дает мир. Когда мы делаем дела не вовремя, то они и для мира становятся нежеланными. То есть, если мы приходим в гости, открываем калитку в 6 утра, нас могут не пустить. Если мы приходим в то время, на которое люди принимают гостей, получается, что нам рады. А если мы приходим тогда, когда все уходят, а мы хотим еще посидеть, тоже получается, что мы приходим не вовремя. И вот своевременность дел, поступков, оно определяет наше отношение к миру и отношение мира в нас. То есть в нас мир становится другим. Или точнее, в нас мира нет. Мы не просто начинаем быть раздражительными или там нервными какими-то. Мы начинаем не понимать, что происходит вокруг нас. И это одна из самых основных вещей. Вторая вещь – это мы все дальше и дальше отделяемся от своего народа. Недавно мы разбирали то, как мы понимаем сказки. И когда читаешь какие-то научные труды по сказкам и разговариваешь с простым человеком, прожившим в деревне, то очень хорошо видна разница мировоззрения, разница чувствования. Вот по одной из сказки о курочке Рябе написано огромное произведение. Есть лекции таких там уважаемых мной людей, которые изучают сказки, мифы, творчество народа. Агранович затрагивает проб. Много народу на эту сказку обращает внимание. И разница понимания с теми народными бабушками, дедушками, она просто огромна. То есть простая сказка. Жил-был дед, жила-была баба, и была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко, непростое яичко, золотое. Дед бил-бил, не разбил, баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу я ему яичко не золотое, а простое. И это сама суть сказки. В разных вариантах яичко костно-пестро. Есть то, что курочка чужачка-татарушка. Есть то, что, как узнают об этом известии и попадья, пироги выбрасывает, и тесто сразу выбрасывают. И о чем только не говорят про эту сказку, это и земное яйцо, и весь мир. Когда разговариваешь с простым человеком, он смеется, говорит, да ну что ты, все понятно. Жили-были дед и баба, захотелось им взять девочку, которая бы за ними ухаживала. Девочка выросла, у нее появилось золотое яйцо. Она стала половозрелой. Ну, она вот такая курочка. То есть для нее каждый петух – это вот подарок жизни. И как бы бабушка с дедушкой не били ее, яичко себе она разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, курочка за ней и разбила. И вот эта огромная разница в понимании народном и понимании ученым, она удивляет. Потому что раскодировка вот таких вещей, она заставляет быть своим. То есть простая загадка, Несла девушка корзинку, в ней там десяток яиц. Одно упало. И человек должен чувствовать подвох. Слушая сказку про курочку Рябу, человек должен тоже чувствовать подвох. То есть там дно упало. Здесь подвох, там били-били. Или простой народный способ проверки, там дурочка Ряба. И все становится понятно. Поменяли в сказке одну букву, всего лишь одну. И сказка становится понятной. И вот эта непонятность всего, что делали наши предки, практически всего, для нас адаптируют сказки, адаптируют былины. Мы не понимаем букв. Мы не понимаем то, что буква Е была там в трех буквах. И все три были разные. И от того, какая буква применялась, или буква И, от того, какая буква применялась, было разное слово, разное понятие, разный образ, разное чувствование. Нам не просто слили буквы, какие-то буквы поменяли. Вот, например, буква Ю, она состоит из двух букв. Буква И и буква О. И раньше она была буквой Ё. От этого был Георгий, который произносился как Георгий, или Йорик. Точно так же город Йорика был Йорк. И вот эти вот адаптации, которые идут, и изменения, мы даже не ищем и не хотим искать, где случились вот эти изменения. А это значит, что с той душой того народа, который мы вроде бы считаем своим, с той родовой культурой, которая была, народной культурой, у нас уже связи нет. То есть мы где-то эту связь потеряли. Соответственно, вот тот организм, который мы строим, точнее, уже построили, он растет, развивается, в него не привита народная культура, в него не привит народный дух. И он уже вот с этим родовым, народным не связан. А значит, воспроизводить свои клетки он не будет, учитывая родовые корни. То есть вот эти новые клеточки, которые наши дети, внуки, они будут все дальше и дальше отдаляться от родовых корней. Потому что именно этот огромный организм, он и будет определять, какими они будут. Мы все меньше с ними взаимодействуем, а все больше с ними взаимодействует экран. Средства информации, средства связи. Они между собой больше взаимодействуют. А от народной культуры, от рода, они оторваны полностью. И если мы не восстановим вот эту связь, ниточку, то... А основа в ней – это научиться любить. Научиться любить родное. Хотя бы знать наших дедов, бабок, знать, чем они занимались, знать, какие у них были праздники, какой у них был календарь, какой у них был язык, знать орнаменты, песни, сказки. Вот если мы это будем передавать, тогда еще сохранится связь. Тогда еще может быть, они будут это все любить. А если мы это все передавать не будем, то и любить им будет нечего. Гаджет невозможно любить. Компьютер невозможно любить. А если человек ничего не любит, то и душа у него не наполнена. Еще одна важная вещь, которая очень сильно беспокоит, это отсутствие цельности знания. При отсутствии картины мира ребенок не понимает, что происходит. Отсюда появляются и плоские земли, и какая-то не та история, и то, что еще 50 лет назад вообще все по-другому было. Да, наверное, где-то наука не права, и где-то... Но есть полное стирание и отрывание, ну, нас, хотел сказать, но, скорее всего, молодежи от корней. Нас уже трудно оторвать. Хотя и наше поколение точно так же подвержено всем этим вещам. Да, есть искажения истории, и надо все искажения восстанавливать. Но только когда есть какие-то непосредственные факты, только когда мы находим объяснение тому, что есть в целой картине мира, только тогда мы представляем это как цельное знание. Потому что тогда, когда у человека в голове происходит бардак полный, тогда проще перехватывать его сознание, внимание и впихивать туда всякую чушь. Что, в общем-то, и добиваются люди, которые хотят наживаться на наших чувствах, на наших жизнях и на нашей деятельности. Потому что сегодня сталкивают там, крестьян, мусульман, родноверов, в самих названиях куча подлогов, каких-то непонятностей. В 90-е годы я приехал с одним молодым активным татарином в гости к деду татарину. И он его стал агитировать за мусульманство. И дед сказал: слушай, ну может ты магометянин все же? Он говорит: нет, я мусульманин. То есть ты почитаешь мусу? Он говорит: да нет, нет. А почему ты мусульманин? И тот вроде как говорит, что ну да, там есть муслим. Как-то. Но оказывается, что он ни понятий слов, ни самих действий, ничего не знает. И религиозность для него... Это вот такое приобщение к чему-то общему. Все стали христианинами, и я стал. Все стали мусульманами, и я стал. Вроде как нашей национальности или нашему кругу общения полезно быть вот таким. В нас забивают само понятие национальности. И мы уже не понимаем, что когда-то этих национальностей не было. Были поляне, древляне, кривичи, вячичи. И они только так себя идентифицировали. То есть они понимали свое племя. Да, возможно, были очень близкие языки, практически похожие. Но разница все равно была. И была гордость за свое племя. Когда создали государство, вроде как надо было сделать единую нацию. Но ведь нация от народа тем и отличается, что народ, он един. Да, он может быть чудью, он может быть чудным, с чудными обычаями. Но это и чудесно. Если мы все будем одинаковые, мы ничего не построим. Никакого вот такого большого организма не будет. У нас у всех есть какие-то свои корни. Не те выдуманные, которые нам сегодня доносят во всех средствах массовой информации. А наши, наших родов. Именно эти корни мы не хотим знать, а идем к волхвам, ученым, к служителям церкви, еще к кому-то. И там у них узнаем о наших корнях. Вот оно как было. А когда бабушки, дедушки с нами не согласны, мы считаем, ну что они? Они уже выжили из ума, старые, не понимают ничего. Поэтому только от нас зависит, что мы создадим. Если мы разбудим в себе душу, найдем ее, сознание свое на нее направим, найдем свой род, как-то начнем понимать, что, где и как происходит, начнем интересоваться народным творчеством, тем, что есть именно у тебя на родине, не только где-то там в Скандинавии, Германии. Вот тогда, возможно, мы начнем наполнять своей душой наш род, нашу родину и все то общее человечество, которое создает свой единый организм. Основную часть закончим. И теперь переходим к вопросам. Правильно я тебя понимаю? Хорошо. Мне же остается напомнить в первой части, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только на тех ресурсах, которые к нам хоть какое-то отношение да имеют. В первую очередь это наш сайт Народного славянского радио. Славрадио.орг. Славрадио пишется одним словом, без пробелов, подчеркиваний и других знаков. Славрадио, латиницей. А также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/славрадио. YouTube, понятно, как написать, ком тоже известно, слэш, такая черточка, Славрадио, так же, как название сайта Славрадио, одним словом, без каких-то разделителей, подчеркиваний и так далее, латиницей. Вот на этих каналах, на этих ресурсах мы способны увидеть вас сразу быстро. И если вы пишете осмысленно, не пытаетесь кого-то оскорбить, не пытаетесь что-то продавить, а на самом деле пытаетесь в чем-то разобраться или чем-то поделиться добрым и хорошим, то мы обращаем внимание на вас. С хорошей точки зрения принимаем ваши вопросы, реплики. Ежели попадаются такие товарищи, которые хамят, грубят, какие-то пишут слова непонятные, не к месту, ну, как вот сумасшедшие найдут, там какие-то слова из него вырываются, а для чего, никому непонятно. Или излишне пытается доказать, что он Д'Артаньян, а все остальные резиновые изделия, штопанные, найдены на помойке, и уж что он один крутой, не вникая в тему, не вникая в разговоры, то вот с такими друзьями мы поступаем просто бан, и все. Поэтому если вы человек, если вы оказались на канале мыслящих людей, если оказались в чате мыслящих людей, то тогда вам дорога, и с вами будем общаться, ваши реплики, комментарии будем озвучивать и будем искать совместно ответы. Ну, а с гоблинами я уже сказал, что мы делаем. Итак, вторая часть. Ответы на вопросы от наших уважаемых радиослушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 21 марта 2019 года, четверг, воспитание, образование, наука в родовом обществе. О чем не говорят? Так звучит наша тема. Андрей Новиков, автор-сказитель. Первую часть он раскрыл в виде доклада. Ну и пришло у нас время отвечать за сказанное. Напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Славрадио.орг – это наш официальный сайт. Славрадио латиницей, без каких-либо разделителей. И также у нас есть канал в Ютубе. Про соцсети я сейчас не говорю, там тоже много чего есть. канал в Ютубе youtube.com/славрадио. Также одним словом. Так что кто хочет, тот всегда нас найдет. Это не так сложно. Это очень и очень просто. И предвижу вопрос, когда же появится запись. Я вот не успела прийти вовремя. Запись появляется через несколько дней после того, как выравнивается звук, обрабатывается качество звука. Вот тогда он выкладывается в открытом доступе. У нас секретов нет. Слушайте и наслаждайтесь. Итак, первый вопрос от Владимира. С современным отношением к мировосприятию и отношением к жизни может ли человечество погубить себя? Конечно. Я думаю, что вот сегодня та точка роста непонимаемого наукой, непонимаемого теми людьми, которые правят, дают деньги, теми, кто выполняет эти приказы, и работы тоже. Оно спокойно может привести к тому, что мы можем доиграться до какой-то катастрофы. И это не что-то там вот так может быть. Так будет обязательно, если мы не начнем понимать, чем отличалась и отличается сегодня управление обществом. Это тем, что в управление приходят люди, которые каким-то большей частью нечестным путем заработали деньги, рода, кланы, либо кого-то подставили, либо каким-то весьма нечестным образом выдвинулись вверх, и они определяют то, как какое-то маленькое меньшинство будет разрабатывать нашу землю и те ресурсы, которые на ней есть, в том числе и человеческий ресурс. А для этого нужно изменить немножко нас всех, изменить саму землю. Для того, чтобы добывать там в какой-нибудь Воронежской области никель, нужно уничтожить сады, леса. Если это уничтожить, выселить людей, убрать протестный электорат. Если это сделают, начнут добывать никель, будет зона опустынивания такая. Каракум, Сахара, и так далее. Это, скорее всего, тоже следы деятельности человека. Там, где мы вырубаем сегодня лес по истокам рек, тоже пойдет заболочивание. Не совсем понятно, как сказались ядерные взрывы. То есть, возможно, какие-то каналы выхода вещества перекрыты. И тогда вещество начнет выходить в других местах. Те пожары, которые мы видим где-нибудь в Калифорнии, когда горят дома, причем горят внутри, причем там, где деревья, пожаров нет, показывают то, что земля начинает считать нас людьми опасными. И если вдруг она укрепится в своем мнении, то либо нам придется противостоять земле, не знаю, насколько у нас хватит каких-то сил. Мы живем на маленьком, тоненьком конце этой огромной планеты. Либо нам нужно будет научиться любить, понимать и думать, что мы делаем. Как-то вот так. Когда ты начал отвечать, мне сразу вспомнился анекдот. «Доктор, я помру? А как же?» Ну хорошо-то, что ты расшифровал. Я теперь успокоился. Да, на самом деле, вот животное, любое животное, можно вычислить по его следам, по запаху, по экскрементам. Но это все природное. и следы каким-то образом придут в равновесие с природой, и экскременты кто-то уберет, запахи тоже перейдут в другое состояние. А вот человек все больше и больше оставляет за собой то, что природа уже не в силах переработать. И если так дело дальше пойдет, то, в общем-то, матушка природа когда-нибудь да скажет: «Ребят, баста, лавочка закрыта. Хорош тут плясать, надоели». Так что поглядим, а то, может, и в унитаз на истории нас сольют. Федор Пупкин. Вопрос. Почему говорится «слуги сатаны, но рабы божьи»? Вопрос, не знаю, по теме, не по теме, как ты считаешь? Воспитание, образование, наука в родовом обществе, о чем не говорят. Тебе решать, будешь отвечать, не будешь. Мы все, если мы рабы Божьи, то есть мы каким-то образом выполняем те указания, которые нам дают от имени Бога. Если мы их выполняем бездумно, если мы никак не хотим думать о тех последствиях, которым приведет но это деятельность, то мы слуги сатаны, да. Ну, хотя сатана тоже такое имя многопонимаемое, многозначно понимаемое. Ну, как-то вот так. Хорошо. Далее пользователь из города в деревню написал: «Здравствуйте, как вы относитесь к лекциям Осипова Алексея Ильича, профессор Московской духовной академии?» Хорошо отношусь. Я вообще хорошо отношусь ко всем людям, которые пытаются через себя пропустить этот мир. Можно быть несогласным с чем-то, можно там пытаться искать какие-то несоответствия. Но когда видно, что человек все свои знания пережил, то это дает, по крайней мере, уважение к нему. Он говорит от себя и говорит то, что он думает. Да, я с тобой согласен. Он довольно добрый человек, и по нему это видно, и говорит то, что думает. Конечно же, иногда могут напрягать какие-то моменты, с чем-то можно быть несогласным, потому что, естественно, когда человек является профессором духовной академии в определенном в определенной направленности религиозной, то понятно, какой отпечаток всегда будет присутствовать в его движении. Но при этом надо понимать, он пытается кого-то уничтожить, он пытается кому-то зло нанести, либо он все-таки пытается через это дать свое видение. И вот это с тобой полностью согласен. Со многими моментами я, естественно, не могу согласиться, потому что как-то более широко я привык смотреть. Но с точки зрения подачи, взаимодействия с людьми, он вполне мной уважаемый человек. Далее, Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей и Андрей. Достоевский и да Винчи говорили о том, что маленькие помещения концентрируют внимание, сосредотачивают мысль. Николай Левашов рассказывал, что здания церквей использовались под школы. Андрей, как вы думаете, влияет ли расширение или сужение пространства по мере взросления на развитие творческих способностей, или ограничения в виде стен не нужны? Влияет все, в том числе и то, что если была маленькая изба, и в ней жило, грубо так, человек 15. Могли жить дети, родители. И получалось так иногда, что и старикам приходилось жить в этой избе. И сейчас мы практически не представляем себе, как можно в избе там 6 на 8 спокойно размещаться 15 человеком. Но учили уроки, воспитывали младших, и все в этом плане было великолепно. Тогда, когда нужно было о чем-то подумать, что-то сделать, и вообще посмотреть на этот мир, шли в этот мир, на природу, сидеть в душном маленьком помещении и думать, что можно здесь чему-то научиться? Нет. Точно так же, как нас сейчас собрали все в классы, большие, маленькие они – это другая вещь. Но в этих классах тоже ничему нельзя научиться. Точнее, мы воспринимаем мертвое знание. Мы воспринимаем комбинаторику. Вот возможно так, подставив вот такие значения, получить такое уравнение. Вот таким образом один царь пришел в таком-то году, другой пришел в таком-то году. И вот чисто такие математические понятия, оторванные от жизни. Вот такое-то вещество соединили с таким-то, получилось вот такое-то вещество. Это мертвое знание, оно не запоминается, оно через чувственность не прошло. А когда вы пришли там, где делают это вещество, когда вы пришли в лес, посмотрели, что такое муравейник, либо какие-то опыты проделали на природе, у вас совершенно другое знание. Чем меньше помещения, тем сдавленнее психика. Поэтому там камеры одиночки пытаются или карцеры пытаются сделать максимально маленькими. Человека начинает быть подавленность. Тогда, когда ты не можешь как-то развернуться, ну, тоже существует какая-то подавленность. Если есть выход на природу, если есть выход на улицу, тогда никакой подавленности нет. Человек будет свободно развиваться в любом помещении. Пришел, прослушал, вот сел за маленький стол, в маленькое помещение, сделал свои дела и ушел. И тогда никаких воздействий на тебя этого помещения не сохранится. Как-то вот так. Ну, в общем, да, есть спальные места, есть места для труда, есть места для обучения. И они должны как-то так отличаться между собой. Поэтому, если мы рассматриваем просто спальное место, когда все время на улице, когда все время в делах, трудах, кто-то играет, кто-то что-то изучает, кто-то что-то делает и приходит для того, чтобы перекусить, поесть там, да, рассказать сказки в тесном кругу, послушать что-то, какие-то замыслы на будущее создать и лечь спать. Это одно. А когда мы говорим о том, что постоянно сидеть в этом, это, конечно, было бы тяжеловато. Вот современному человеку трудно представить, как могли наши предки жить и вот в таких вот маленьких избенках. Да они в этих избенках избавляли себя от холода, прятались, как-то вот защищали что-то, свое пространство, себя защищали. А остальное это время проводили в трудах, в делах. И надо вспомнить, что помимо изб еще были терема, еще были хоромы и много чего другое. Поэтому школьные здания не отличались, если же мы говорим про школу, от тех изб, в которых конкретно люди просто спали и ели, ну и пережидали темное время, например, суток. Там было еще про церковь. Отдельно про церковь – это то, что вот такая архитектура и внутренняя, и внешняя, она ведь не случайна. То есть, когда разговариваешь с людьми, которые ходили в церковь, были и помнят еще те вещи, когда народ ходил массово в церковь, не просто так, там, из-за того, что сегодня губернатор идет или большой начальник, а ходили по зову души. И тогда они говорят, что церковь – это вот такой специальный механизм, или как его назвать, для того, чтобы чаяние человека перенести в самый центр вот земли матушки. И когда смотришь на или разговариваешь с акустиками, они говорят, ну да, церковь такой вот динамик, который направлен прямо в центр земли. Колокольня, церковь, мечеть. Все, что смотришь, это вот такие вот динамики, которые для взаимодействия с... Поэтому они как-то и считались, наверное, святыми местами. И именно вот какое-то настроение, не знаю, молитву, что-то хорошее передать земле. А были ли там школы? Я думаю, что это помещение построено для молитвы. А школы были рядом, где-то в соседних зданиях. Обязательно при церкви, практически в большинстве случаев, были еще здания. Как-то вот так. Если говорить про рупор, про который ты сказал, что направлен, то, на мой взгляд, здесь рупор мог быть направлен не только еще в землю саму, но и на тех, кто под этим рупором находится, чтобы принимать то, что сверху идет, и вот рассеивать для тех, кто находится здесь. И вот архитектура церкви, как раз эти шпили, купола и прочее, как генераторы какой-либо энергии, кто-то говорит, в том числе и электричества, они для вот определенных целей строились именно в таком виде. Направление – прием и отдача. И причем концентрация в том числе и в обратную сторону, когда концентрируется и направляется, ну, как вот сейчас лазерный луч формируется, когда из разных лучей один складывается, из разных мощностей в одну узенькую такую направленную волну. Вот примерно то же самое и было. Да почему было? Оно сейчас есть. Поэтому, да, архитектура была разная. По поводу обучения, само собой, когда надо улавливать информацию, то пространство должно, на мой взгляд, быть более просторным, и потолки должны быть повыше. Здесь, наверное, хоромы подходят. И если раскладывать это все по слоговому письму, по слогам или по буквице, то и церкви, и хоромы, они дадут конкретный ответ, что это такое и в каких случаях, с какими целями были построены и применялись. Далее, Владимир. А есть ли взаимосвязь между технологиями и уровнем духовного воспитания? И к чему в итоге может привести это бездуховное воспитание? Трудно сказать, были ли раньше более примитивные технологии. Когда смотришь на те же церкви, когда смотришь на какие-то изделия, ну вот есть там мраморные скульптуры, в каких-то музеях, в том числе в Севастополе, там рядом с Херсонесом, у нас здесь, вот попутешествуя по музеям, когда такие камни, как изумруд, сапфир, имеют дырочку, которую не могут сделать, ну, по крайней мере, не могли там 50 лет назад сделать сверла. Когда ты видишь, как вышита одежда, то, ну, плетение и все прочее. То есть вся народная культура, она обладала какими-то довольно совершенными технологиями. Когда несколько мужиков рубили огромные избы, там валы какие-то делали, то ты понимаешь, что человек умнее или глупее не стал. Стала другая организованность. Стали другие технологии чисто по направленности. То есть вот изобрели гаджеты. Вот это сейчас пик технологии на сегодняшний день. Что будет пиком технологии через 20-30 лет назад, следующих лет, ну, мы не можем предположить. Те, кто предположат и начнут производить это, начнут под них совершенствовать свои технологии, окажутся впереди всего технологического процесса. Поэтому я считаю, что технологии никак не влияют ни на духовность, ни на душевность. На эти вещи влияем мы. То есть всегда были люди, которые считали себя элитой, и они считали, что вот у них есть какая-то душевность, духовность. Были люди, которые поддерживали свой род. И были люди, которые были как бы холопы, наймиты, те, у которых не было ни рода, ни племени, ни занятий, ничего. И похоже, что в большинстве случаев вот мы в таких людей превращаемся. Может быть, нас превращают, может, мы не сопротивляемся этому. Но уход от духовности, от душевности – это чисто внутренне наш, каждого, ход. Поэтому на технологии, я думаю, что здесь не надо пенять. Это мы отдаем свою волю, свою честь, совесть, душу. Как-то вот так. Да, согласен. Хорошо, идем дальше. Евгений, как и кем раньше происходило обучение детей воинскому искусству и навыкам обороняться, по мере изменяя форму в виде оружия, методика же меняется. Тут ведь надо идти в ногу со временем. Плотников обучали плотники, воинов обучали воины. Обязательные обряды, которые были в течение всей жизни, то есть в 3 года, ну, сейчас трудно восстановить, но, как говорят, мальчика обязательно сажали на коня. 14 лет почти все мужчины проходили такое посвящение, которое было на день Перуна, как правило, это 6-го, ну, плюс-минус, то есть в конце вот этого креста летнего, когда юноши сражались иногда довольно жестоко, у всех были свои наставники в роду, и все стремились отдать своих детей, ну, каким-то опытным воинам или привлечь этих опытных воинов для того, чтобы они воспитали вот их родичей. А со сменой оружия появилась сначала царская армия, тогда, когда забирали там стрельцы, всякие мушкетеры, драгуны. А потом появилась всеобщая воинская повинность, когда с 18 лет ребят пытались обучать обученные этому офицеры. Что хорошо в Советском Союзе было, то, что были специальные офицеры, была какая-то офицерская честь. И несмотря на все безобразия, которые, ну, люди приписывают армии или приписывали, я вот отслужил 2 года, ничего плохого сказать не могу. Как-то вот так. Да, я с тобой согласен, что отец, занимаясь каким-то своим делом и ремеслом, всегда обучал ребенка не только ремеслу, но и определенным навыкам обороны, защиты, выживания. К примеру, многие игры, а ведь через игры мы детей воспитываем и какие-то навыки им прививаем. Вот через игры мы это все даем. Так вот, многие игры, они как раз детские особенно, направлены на то, чтобы дать ребенку возможность выжить в этом мире. Ну, к примеру, игра «Прятки». Цель-то игры какая? Чтобы так спрятаться, чтобы тебя никто не нашел. Но при этом, когда ты должен видеть того, кто тебя ищет, и когда он отвернется, ты должен добраться до того места, которое обусловлено, где ты должен оказаться впереди него. О чем это говорит? Это говорит о том, пришли враги, быстро спрятались, из засады атакуйте их или сидите, ждите подкрепления, и в нужный момент доберитесь до того места, где находится ваш, например, отряд, чтобы с силой кулаком ударить по врагам. Или взять оружие, если вы были без оружия. Это прятки, казалось бы, детская игра. Потом вышибалы. Тоже игра достаточно простая на первый взгляд. Но если мы кидаем мячик, ну это одно. Если мы кидаем что-то тяжелое, это уже другое. Если мы кидаем уже какую-то палку, как копье, это третье. Если мы начинаем стрелять из лука, это четвертое. Задача вышибал – это уворачивание от тех предметов, которые в тебя летят, и перехват тех предметов, которые тебе могут пригодиться для ответной атаки. И таких видов игр достаточно большое количество. Поэтому всегда в обучение принимались игры, которые в данном случае позволяли ребенку получить какие-то навыки. Ну, тут еще и дело не только в навыках. Чем сложна сегодняшняя ситуация, это взрослые перестали показывать пример какой-то смелости. То есть, если что-то делают не так, должен сделать замечание, должен очень быстро предотвратить какую-то опасность, которая исходит от этих людей. Сегодня мы недовольны тем, что приезжают какие-то мигранты и наводят здесь свой порядок. При этом, при всем, сами боимся делать очень часто замечания. И здесь не только ведь умение какое-то, здесь внутренняя сосредоточенность духа. То есть, можешь ты, увидел несправедливость, можешь ее прямо сейчас исправить. Не дожидаться, не вызывать наряд полиции. Может быть, просто поздно. И не показывая вот этот пример, мы не учим этому детей. А это самое основное. Будет, не будет умения – это одно. А вот если в человеке дух сопротивляться, это совсем другое. Поэтому вполне возможно, что основой всего этого было не то, что люди именно учили приемам, а основой было то, что люди учили всегда быть готовым к отражению сопротивления. Всегда. Как-то вот так. Согласен, что личный пример всегда очень важен, и иначе не было бы поговорки: не учите ничему ребенку, потому что он все сделает, как вы. И если папа сидит с пивасиком и с пузиком, который уже телевизор подпирает на диванчике, и ему на всех остальных плевать с большой горки, ну то в этом случае тогда и ребенок понимает, как себя надо вести в этой жизни. А если папа и мама подтянуты, если папа и мама занимаются воспитанием своих детей, и они вместе с ними играют, вместе с ними что-то делают, рассказывают о чем-то, то в этом случае тогда и ребенок, и дети начинают вести себя так, как ведут себя родители. Вот это очень важно. Идем дальше. Геннадий Коробов. Здравия всем. Не сначала слушаю вопрос сказителю. Можно ли связаться со своим родом и узнать свое имя родовое без обряда имя наречения? Ну, со своим родом ты всегда связан. Есть какие-то родственники, и что-то у них узнать можно. Если вы хотите взять какую-то технологию, когда можно опуститься сознанием в какие-то другие пространства и оттуда что-то вытащить, ну, должен быть какой-то хороший специалист. Я никогда с этим не встречался. Все люди, которые попадались мне, люди некоторые довольно известные, ну, по крайней мере, в интернете, на самые простые вопросы начинали теряться. И то есть, пока есть какие-то действия, что это можно сделать удаленно, да, связывались с родами и все прочее делали. А как только это было вот непосредственно здесь и сейчас, то, соответственно, желание это делать пропадало. Поэтому суть ведь, в общем, даже не в имени. Имя – это тоже такая этикетка. Суть в том, что вы ощущаете внутри себя. Имя вы можете сами себе дать. Можете попросить какого-то ближайшего живого родственника. Можете подумать о своих предках, об отце, о матери, о дедушке, о бабушке. И, настроясь на них, почувствовать, что бы они одобрили. Других способов связаться с родом я не знаю. Я абсолютно с тобой согласен, что мы не можем отвязаться от рода, мы в нем постоянно находимся и с ним постоянно находимся. И надо понимать, что есть род так называемый горизонтальный, земной, есть род вертикальный, небесный. И что мы хотим получить? Какое имя? Родовое откуда? Из какого уровня? Земного или высшего небесного? Родовое имя для каких целей мы хотим использовать? Это должно быть тайное имя, усиливающее нас, или это должно быть общинное имя родовое? Вот исходя из этого, и надо, наверное, строить свои какие-то вот намерения в получении имени. И надо понимать, что, к примеру, родовое земное имя, оно связано с вашими предками, с вашим отцом, дедом, прадедом, ну и так далее и тому подобное. И вполне возможно, что вы получите ответ, начиная разговаривать с какими-то людьми, которые знали ваш род. И оттуда к вам придет ответ, как себя величать в родовом имени земном. А с небесного, но здесь можно пообщаться с какими-то людьми с одной задачей. Дайте мне, пожалуйста, вот какое-то имя, которое, на ваш взгляд, соответствует мне на данном этапе. Или вы ложитесь спать, задайте вопрос. Такое тоже возможно. И надо еще понимать, что имя, которое в данном случае будет вас усиливать, оно подходит конкретно для какого-либо дела, направления, для вашей сферы деятельности. Вот у кузнецов это вот такое может быть имя, у моряков вот такое имя больше подходит. Оно усилит какие-то качества. Исходя из этого, здесь очень много тонкостей, которые надо обязательно предусматривать. Но всегда вы для рода открыты. А раз вы открыты для рода небесного, значит, тогда все для вас тоже на этом плане открыто в этом мире. Обращайтесь туда и получите. Ну вот, пожалуй, все. Мы с тобой все вопросы озвучили, все реплики прочли, и подошло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Еще раз хочу сказать, что мы все ответственны перед тем, что мы делаем, перед нашим будущим. Если мы сегодня не понимаем, что нам нужно, именно нам, не кому-то там в каких-то глобальных объемах, а что нужно именно нам, нашему родичу, нашим родным, детям, внукам. Если мы сами сегодня не строим свой мир, то этот мир будут за нас строить другие. Поэтому любви, добра, мудрости, света и желания жить. Замечательные пожелания. Друзья, мне остается только дополнить, что сегодня в виртуальной студии Народного славянского радио находился Андрей Новиков, Алексей Орлов. Мы говорили на тему воспитания, образования, наука в родовом обществе, о чем не говорят. Ну вот о чем не говорят, это у них. А у нас получилось так, что мы говорим. И говорим о том, что необходимо для каждого из нас, для наших семей, родов, для нашего общества и державы в целом. Присоединяйтесь. Давайте делать мир лучше. Сегодня по одному из современных календарей 21 марта 2019 года я всех благодарю и всем благодарю за участие в нашем сегодняшнем эфире. Друзья, вместе мы сила. Так держать. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.